Глава вторая. Красавицы и чудовища. Проснулся я через пару часов, а если точнее, меня разбудили звуки болванчика, который изучал купе и умудрился что-то разбить. «Лора, дорогая, пожалуйста, угомони этого вандала», — простонал я, прикрываясь от яркого солнца одеялом. Повалявшись еще минут 10, я решил, что раз уж сон не идет, можно провести немного времени с пользой. Пора проверить все настройки тела и посмотреть, как поживает мое море. Но сначала комплекс упражнений. Подняв ноги к потолку, я встал на руки и начал делать вертикальные отжимания. Затем немного загрузил пресс, приседания и все такое. Закончил растяжкой. Затем сложил ноги и погрузился в транс. На самом деле я мог это делать из любой позы. Хоть лежа на кровати, хоть за столом или в кресле. Но так казалось правильнее. По фэншую, как говорится. Прогнав по каналам энергию, я убедился, что после дикой зоны они стали еще эластичнее и шире. Отлично. Теперь надо попробовать с контролем. Тут я не стал изобретать велосипед и сделал по старинке. Лора вывела энергетический фон, а мне оставалось только жонглировать стихиями. Получалось куда легче. Да и образы я мог складывать быстрее и качественнее. Если раньше у меня получалось только поддерживать все элементы за раз, то теперь, сформировав из каждого плотный шар, покрытый тонким слоем энергии, я мог перекатывать их по руке и перекидывать из ладони в ладонь. Можно, конечно, попробовать бросить, но не хватало еще пожар устроить. Ладно, с этим разобрались. Теперь навестим мою партнершу и помощницу, второго человека в этом замке, хотя это был просто красивый пляж. Лора, развалившись на шезлонге и прикрыв лицо соломенной шляпой, лежала почти обнаженной, как всегда. Она перекрасила море в более привычный цвет и увеличила зону пляжа, поставив поле для волейбола и небольшой бассейн с джакузи. Зачем он ей? Мне достаточно было только представить еще один шезлонг, и он появился рядом. «А у тебя тут хорошо, тепло», — похвалил я Лору и сам прилег. «Еще бы», — хмыкнула она. Ее волосы сами собой зашевелились и убрали шляпу с лица. «Ты как медуза Горгона», — подметил я. «Зачем пожаловал, дорогой мой Персей?» «Да вот, решил проверить организм, послушать тебя, посмотреть на твой ровный загар». Не открывая глаз, она блаженно улыбнулась и перевернулась на живот. «Миша, могу я попросить намазать меня кремом для загара?» Вполне невинно попросила она. «А я пока выдам отчет. Мы же не торопимся?» «Лететь еще часов 10». «Вот ты супер!» Присев рядом, я начал натирать ей спину. Удивительно, но теперь я чувствую ее кожу, мягкую, бархатную. «Ага, заметил?» — усмехнулась Лора. «Это все из-за расширения каналов и постоянной прокачки». «Прикольно», — только и выдал я. «Так что там с отчетом?» «Ах, да». Ее глаза мелькнули голубым. «Как я и предполагала, чем дальше от метеоритного пояса, тем медленнее восстановление энергии. Кристаллы, которые ты впитал, вполне могут послужить запасом, но при условии, что ты не будешь использовать тот взрывной прием. Ты же так и не научился экономить энергию на нем». «Немного». «В общем, у нас энергии хоть жопой жуй, но учти, что поступает ее значительно меньше, хотя и все равно больше, чем у остальных». Она довольно улыбнулась. Видимо, ей тоже нравилась мысль, что мы особенные. «Я уже и болванчика отправила на разведку. Работает превосходно. Идеальный питомец». В это время непонятно откуда появился наш маленький человечек и радостно забегал кругами по песку. «С ним все нормально?» — улыбнулся я. «Еще бы!» — хмыкнула Лора. «Видел бы ты, как он играет в волейбол». «Что показала разведка?» «Дирижабль реально хорош, Миша», — кивнула она. «Теперь я понимаю, почему тот мужик рвался в люкс. Ты бы видел эти номера». «Ты подглядывала за пассажирами?» — удивился я. «Фу, как некультурно». «А мне-то что?» — пожала она плечами. «Я искусственный интеллект, неодушевленный робот. Это как если бы пылесос подглядывал за тобой. На этот, — махнула она на болванчика. Даже по интеллекту с пылесосом схож. Всегда она так. Любимая отговорка «Я же не настоящая, мне можно». Удобно устроилась. Что-то интересное нашла? На всякий случай решил я уточнить. Хм. Она повернулась ко мне лицом. А нашла. И вывела над пляжем изображение, словно мы с ней сидели в кинотеатре. Она даже свет приглушила. Как оказалось, на борту едут несколько контрабандистов. Судя по всему, в их чемоданах были незарегистрированные артефакты и материалы для них. Также с ними были красные кристаллы. Но что меня больше поразило, они все были девушками. «Ого, какие!» — присвистнул я, рассматривая девушек со всех ракурсов. «Какие?» — язвительно спросила Лора. «Всего шестеро. Пять из них — писаные красавицы, а вот шестая...» Полноватая женщина лет 60 в широкой шляпе, объемным бюстом и толстыми жемчужными бусами. «А это что за мамка?» «Судя по их разговорам, она у них главная, так сказать, командирша», — ответила Лора. Разговор был записан ночью после посадки. Они обсуждали маршрут по Москве и готовились ко сну. «Марсанна», — обратилась шикарная блондинка с четвертым размером. «А мы можем потом погулять по городу?» «Вот еще, я для чего вас везу, чтобы вы потерялись?» — ответила их мамка. «Как заедем в гостиницу, на улицу ни ногой, ясно? Вечером, может, свожу вас на фонтан или в парк?» Судя по лицам девушек, им это не сильно понравилось, но они и не выглядели как заложницы. «А что за клиент?» — спросила девушка с каштановыми волосами и не менее внушительным размером. «А вам не все равно?» — отмахнулась толстуха. — Вас нанимают как личных охранниц, а не потаскушек. Хотя и их тоже. Я аж опешил от таких разговоров. Пока было непонятно, но очень интересно. — Марсанна, да нам же просто интересно, — хихикнула черноволосая с длинной косой. Да, все девушки выглядели как модели, причем модели из взрослых журналов. Большая грудь, крепкий зад, спортивное тело, даже очень. «А мы ему везем эти чемоданы», — мотнула головой четвертая девушка с рыжими волосами и веснушками, совсем как у Виолетты. «Да, так что если быстро все сделаем, сегодня сможем прогуляться, а завтра я вас сдам», — делая пометки в ежедневнике, сказала главная. «Я так хочу обратно домой», — грустно вздохнула пятая девушка с красными волосами. «Надоели эти перелеты. Могу я хотя бы не спать с ним, если он мне не понравится?» Начальница медленно закрыла ежедневник, отложила в сторону и подошла к девушке. Без лишних разговоров женщина влепила ей вполне профессиональный удар кулаком под дых. У меня аж рот открылся от такого. Однако девушка очень стойко выдержала удар, она только слегка скривилась. «Что бы я такого больше не слышала, ясно?» — рявкнула толстуха и обернулась к остальным, которые сразу опустили глаза. «Кажется, вы начинаете забывать, из какой задницы я вас достала, а? А кто вас всему научил? Готовить, сражаться, убираться, быстро убивать. Да я вас даже трахаться научила. Без меня вы бы сдохли в тех помоях, из которых я вас достала». «Простите, Марсанна, простите, мы больше не будем», — кинулась на колени красноволосая. «Пожалуйста, мы все сделаем, только не оставляйте нас там надолго». Остальные тоже кинулись целовать руки женщине, а та стояла и улыбилась, словно королева. «Это что, какой-то отдельный вид эскортниц-убийц?» — удивился я. «Походу, девушки под полным контролем этой дамы». «Ага, психологический прием такой — привязать к себе и гнобить. Мол, без нее они ничего не стоят. Делай с ними, что вздумается», — сказала Лора. Тем временем мамка погладила каждую по голове. «Ну-ну, мои девочки, вам просто надо выполнять все, что я говорю», — ласково сказала она. «Никто не хочет повторить судьбу Матроны». В глазах девушек появился неподдельный страх, и они замотали головами. «Вот, ну теперь, мои хорошие, ложимся спать», — села она обратно за стол. «Завтра сложный день. И помните, сначала вы подчиняйтесь мне, а уже потом нанимателю». «Спасибо, Марсанна», — кивнула та рыжеволосая, которой прилетел сочный удар. Походу, ей было не привыкать. Оказалось, что девушки жили в одном купе с толстой дамой. Но кровать была одна, и потому все, кроме мамки, улеглись на пол, прижавшись друг к другу. Странно, ведь в помещении были и запасные подушки, и одеяло. Но они просто обнялись и быстро уснули. Болванчик успел заснять блокнот этой самой Марсанны, которая даже не удосужилась закрыть его. Орион — 4000 эр. Андромеда — 6000 эр. Лира — 3000 эр. Гидра — 5000 эр. Эридан — 4000 эр. Запись отключилась, я вышел из транса. Встал, походил по купе, размышляя над тем, что я увидел. «Они же для нее товар!» — злилась Лора. «Что за манипуляции? Тварина! Запудрила бедным девочкам головы! Да она даже их стоимость от них не скрывает!» «Не суетись. Такое я уже не могу спустить с рук. Ладно, контрабанда, но торговля людьми — это уже перебор. Вполне вероятно, что такая схема в этом мире считается нормой, и надо бы привыкать. Но зачем, если я могу это решить?» «Ладно, Лора, где сейчас эти особы?» «В ресторане. Эта курица вывела своих цыплят покушать». «Ага, вот и порешаем». Я снял болванчика с руки и посадил на стол. «Слушай внимательно, дружок. Сейчас я пойду в ресторан, а ты прокрадись к ним в номер и забери сумки с контрабандой, понял?» Мне очень хотелось, чтобы он сделал что-то сам, без помощи Лоры. Но судя по тому, как он сидит и крутит ручками, робот ни хрена не понял. «А нет, кивнул. Отлично. Молодец. Тогда действуй». Ресторан в дирижабле был небольшой, но места вполне хватало всем посетителям. Компания женского ОПГ заняла столик у окна и мирно завтракала. Девушки были одеты в одинаковые красивые платья под цвет волос. Их хозяйка напялила нелепое меховое кашне, черное платье, которое еще больше подчеркивало ее размеры, и огромные жемчужные серьги. Когда я зашел, одна из девушек направилась к кофейному аппарату. И тут мне резко захотелось кофе. «Доброе утро, сударыня», — поздоровался я, наклонив голову. «Не подскажете, как заварить кофе в этом аппарате? Никогда не пользовался подобным». «Доброе утро, сударь», — ответила черноволосая девушка. «Вам надо просто нажать на эту кнопку». «Ох, благодарю. А то совсем отстал от жизни». Следуя ее инструкциям, я налил себе напиток. «Маменька, знаете, иногда бывает такой сварливой, что не отпускает из дому». Черноволосая искренне улыбнулась. «Конечно, я попал прямо в больное место. И да, она была чертовски красива, что даже странно, как она могла так выглядеть при подобном образе жизни». «Как же я вас понимаю?» — оглянулась она на свой стол, где сидели ее сестры. «Наша маменька тоже довольно строга». «А вы тут еще и с сестрами?» Сделав удивленное лицо, я посмотрел на стол. «Вы меня, конечно, извините, не сочтите за наглость, но вы очень красивая девушка». От такого комплимента она тут же залилась краской и растерянно опустила глаза. Я сделал неловкое движение рукой, и чашка соскользнула со стола. Девушка молниеносным движением подхватила и чашку, и содержимое. «Хо-хо-хо! Где вы этому научились?» Продолжал я восхищаться и удивляться одновременно. «Конечно, я это сделал специально». «Меня маменька научила», — робко произнесла она. «Все-таки строгость не всегда плоха, верно?» — подмигнул я и развернулся, чтобы уйти. «Извините, но не могли бы вы представиться?» — не менее робко спросила она. «Ох, простите мои манеры. Все-таки меня воспитали хуже, чем вас», — поклонился я. «Меня зовут барон Михаил Кузнецов, а вас?» «А я Герда Кощеева», — она сделала небольшой реверанс. «Могу я задать вам вопрос?» «Да, конечно», — обрадовался я. В это время их мамаша поняла, что одна из ее дочек задерживается, и сама решила подойти. «Доброе утро, юноша», — дежурно сказала она. «Герда, милочка, сестры ждут». «Да, прости, маменька, иду». Опустив голову, пошла она за стол. «Но мы еще не договорили», — наивно сказал я, сделав удивленное лицо. «Молодой человек, я вижу, что вам нужно от моей дочки, так что спешу вас огорчить. Ничего у вас и не получится», — мыкнула она и развернулась. «Я тоже вижу, что в подобном возрасте вы так и не научились манерам», — спокойно пожав плечами, сказал я и отвернулся положить сахар. «Что ты сказал, щегол?» Краснее она начала разворачиваться, но в последний момент мило улыбнулась. «Молодой человек, видимо, вас плохо воспитывали и не научили правильно разговаривать с женщинами, годящимися вам в матери». «Да, прошу прощения, меня этому не учили», — поклонился я. «Не буду вам мешать». «То-то же, хоть в конце исправился», — хмыкнула она и ушла. На этот спектакль я решил разыграть, чтобы проверить, способна ли она слететь с катушек от простой провокации. Но нет. Мало того, у нее даже энергия не подскочила. Лора просканировала ее и дала вердикт, что она вполне средний маг. А вот девушки были куда мощнее, как будто их подобрали в каком-то секретном бункере. По факту, не считая меня, эти пять красавиц были самыми сильными боевыми магами на дирижабле. И будь их воля, а точнее желание их главной, они могли бы без труда захватить это судно. Конечно, если бы не было меня. Также я обратил внимание, что ни у кого из них нет родовых колец. Стало быть, они тут как купчиха и ее дочки. Видимо, поэтому она не начала плеваться кислотой, когда я ее оскорбил. Однако, пока мы с ней беседовали, Герда успела рассказать обо мне другим девушкам, и те с интересом поглядывали на меня и скромно улыбались. Когда же вернулась мамка, все быстро ушли в свое купе. Я не спеша выпил кофе, поел каши с омлетом и заодно посмотрел интересный фильм под названием «Спиздили» или «Как болванчик украл их сумки с контрабандой». Марсанна просто метала молнии, переворачивая купе вверх дном, крича и истеря. Пару раз прилетела и девушкам. Она не стеснялась ни в выражениях, ни в ударах. «Да, что-то у меня горит от этого», — вздохнул я. Подойдя к персоналу дирижабля, сказал им, что из соседней комнаты раздаются крики, и попросил, чтобы вызвали охрану. Дальше я зашел к себе в номер и наблюдал с нескольких ракурсов, как женщина оправдывается перед охраной и сообщает о краже вещей. «Интересно, а если они их найдут, то заглянут внутрь?» — поинтересовалась Лора. «Не знаю», — пожал я плечами. «Но проверять мы не будем». Болванчик перенес сумки ко мне в купе, и я, не стесняясь, открыл их. А там было на что посмотреть. Несколько видов артефактов, как атакующего типа, так и защитного. Два расширителя территории, несколько импульсных бомб и блокираторов. «Да тут на небольшую победоносную войну хватит», — присвистнул я. «Продадим?» — у Лоры загорелись глаза от предвкушения. «Пока нет», — закрывая сумки, сказал я. «Оставим для будущих экспериментов». «И куда мы это все денем?» «Да есть у меня парочка идей». В дверь постучались. За ней стояли командир, два дежурных офицера и Марсанна. Эх, жаль одна. Без девушек. Открыв окно, я приказал болванчику похватать все сумки и держать их под балконом, пока незваные гости не выйдут. Открыв дверь с удивленным видом, я уставился на толпу. «Добрый день», — протянул я. «Добрый день, ваше благородие», — козырнул командир и два жандарма. «Случилась кража у этой мадам». «Мадмуазель», — мило улыбнувшись, поправила его женщина. «Прошу прощения», — кивнул он и обратился ко мне. «Мы проводим проверку во всех номерах на предмет пропавших вещей». «Хотите сказать, что я вор?» — театрально возмутился я. «Нет, что вы, это общая проверка», — тут же попытался успокоить меня один из жандармов. «А если я откажусь?» — недовольно скрестив руки, сказал я. «Мы не будем вас проверять, но внесем в список, и по прилету вас досмотрят», — пояснил жандарм. «Мы не будем копаться в ваших вещах, только визуальный осмотр». Я закатил глаза и отошел в сторону, давая понять, что не сильно рад гостям. Последняя зашла женщина. Она окинула мое купе взглядом, и на лице появилось удивление, видимо, из-за того, какая у меня была чистота. «Мария Александровна, вы видите здесь ваши вещи?» — громко спросил жандарм. «Нет», — коротко ответила она, и первая вышла. «Прошу прощения за неудобство», — раскланялись жандармы и капитан, покидая купе. «Хорошего полета. Мы скоро прилетим в столицу». Я попрощался и закрыл дверь. Через окно влетел болванчик и скинул сумки на кровать. «И как мы вынесем их из дирижабля?» — спросила Лора. «В смысле как? Так же?» «Наш маленький друг спустит сумки заранее, а потом принесет в указанное место или спрячет на время». Мы обговорили все возможные нюансы, и дирижабль пошел на снижение, приближаясь к столице. Когда мы пролетали над окраинами, болванчик вылетел наружу с сумками и спрятал их в заброшенном доме, попутно прикрыв тяжелой плитой. Когда же он вернулся, я отправил его в купе к девушкам посмотреть, что там происходит. Они уже переоделись и ждали посадки. Начальница места себе не находила и постоянно кому-то названивала. «Я не знаю, они просто пропали!» — кричала она в трубку. «Да откуда? Мы все посмотрели!» Лора добавила звука, и я услышал того, с кем она общалась. «Милочка, так дела не делаются. Кинуть нас решила, подсунув только этих грязных девок». «Нет, я не кидала!» — злясь кричала она в трубку. «У меня есть документы на багаж». «Ладно, приземлитесь, а там поговорим». Как только она положила трубку, любопытные девушки тут же уставились на нее. «Марья Анна, все в порядке?» — спросила блондинка. «Заткнитесь! Сидите тихо, скоро прилетим!» — огрызнулась она. «Сегодня будете в гостинице». Девушки замолчали, опустив головы. «Как думаешь, стоит позвонить графу и сказать, что я немного задержусь?» — спросил я у Лоры. «Вступление в наследство никуда не денется, а вот девушкам могут причинить вред», — ответила Лора. «Пока все идет согласно плану». «Знаю, поэтому и не переживаю». Один из плюсов этого мира в том, что связь ловила абсолютно везде. В небе, под водой, в туннелях и прочее. Потому что источник энергии другой, и это было чертовски удобно. Только я собрался набрать графа, как в дверь постучались. Открыв, я увидел на пороге Надежду. Она мило улыбалась. «Не поможете даме с сумками?» «Конечно», — похватился я. «Память подводит... пойдемте». «Вы же еще студент, молодой». «С этим не поспоришь», — ухмыльнулся я, и мы направились к ней в купе. Дирижабль пристыковался к платформе. «У вас тоже была проверка?» — спросила Надежда. «Да, но мне нечего скрывать». «А я не пустила», — хмыкнула девушка. «Не имеют права». «Но ведь вас тогда досмотрят на выходе», — удивился я. «Ага», — улыбнулся она. «А еще сканированию подлежат все пассажиры, независимо от требований. Простая формальность». «Вот хитрецы. Получается, меня бы так и так провели бы через сканер. Но это они ловко придумали, ничего не скажешь». «Тогда как бы эти особы прошли со своими вещами через сканер?» — удивилась Лора, задав вполне очевидный вопрос. «Думаю, у нее было решение на этот случай».